«А он... как он смеет! Смерть!» В этот момент Тамура наконец смог двигаться и бросился к ним. Лоретта быстро просмотрела список своих навыков, прежде чем мгновенно начать применять святую магию. «Чистый щит!» Созданный из света щит появился перед ними. Бум! Сильный удар сотряс окружающее пространство. Конечно, поспешно созданный щит вряд ли мог полностью остановить атаку Тамуры, но реакция босс-монстра была удивительной. Тот получил повреждение и начал покачиваться. Да, его слабое место именно светлая магия! Арку было вообще наплевать, что происходило между Ронином и Лореттой, но важным оказалось то, что ей удалось нанести урон Тамуре. «Лоретта, ты можешь добавить светлой магии моему мечу?» «Думаю, что да». Лоретта снова просмотрела свой список навыков, после чего использовала очки навыков, чтобы повысить один из них до промежуточного уровня. Это был чистый меч. К мечу Гвесала был применен святой атрибут при использовании чистого меча. Атака плюс 15%, что также приводит к аннулированию любой защиты от атрибута тьмы, дополнительно прибавляя к урону 15%. «Хорошо. Демоническое открытие!» Арк сразу нанес удар Тамуре. До сих пор, независимо от количества попыток, босс-монстр не проливал ни капли своей крови и не терял своего здоровья, но сейчас защита из черной слизи Тамуры дала слабину. «Работает!» В глазах Арка появился огонек. В это время Лоретта успешно вычитывала новые навыки и внесла некоторые очки в кое-какие из них, подняв их до промежуточного уровня. «Чистая душа! Сила воина!» Чистый щит был способен отражать любые атаки с атрибутом тьмы. А чистая душа поднимала защиту от таких же атак сразу на 30%, сила воина повышала запас здоровья на 20%. Невинный рыцарь был способен трижды накладывать разные бафы, как святой рыцарь. Лоретта повысила эти три навыка до промежуточного уровня и непрерывно использовала их на арке. К счастью, теперь он мог преодолеть демонический атрибут Тамуры. Таким образом, в течение следующих нескольких минут трещина в черной слизи становилась все больше и больше, затем мелькнул красный свет. Глаз кота обнаружил его в области брюха Тамуры, после чего Арк инстинктивно понял, что такой знак не предвещал ничего хорошего. «Благословение моря!» Ожерелье Аделайн увеличило его защиту и добавило маны. «Радун! Рапира металла!» Арк схватил рапиру металла и сломал ее при помощи бури клинков. Прозвучал жесткий звон, и меч треснул. «Попробуй это! Буря клинков!» Он направил всю мощь рапиры металла к черной ауре, прежде чем произошел бы взрыв. Затем черная слизь начала взбухать, словно воздушный шар. Через некоторое время она просто отвалилась от тела Тамуры, образ которого сейчас был в виде обычного скелета с костями. Арк сразу достал меч Гвесала и атаковал. Используя решительные меры, голова противника была отрезана, и тот упал на землю. «Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился! Ваш уровень повысился!» Непрерывно начали появляться сообщения. В один миг он поднял сразу 9 уровней. Именно благодаря бонусу от решительных мер. «Невероятно! Тьма! Сила лорда тьмы!» Отсечённая голова Тамуры что-то бормотала, прежде чем он умер. «Сила воскрешать! Когда я получил абсолютную власть, я уничтожу мир с силой великой тьмы! Он сказал, это была ложь!» «Он?» Арка озадачили последнее слово. Затем из уст Тамуры появились черные шарики, поднимающиеся к небу. Арк вздрогнул и пошел вперед, чтобы схватить их. Но внезапно с неба появился черный орел, резко спускающийся вниз. Он схватил эти черные бусинки, прежде чем снова воспарить в небеса. Это произошло настолько быстро, что невозможно было даже среагировать должным образом. «Что? Орел?» Пока птица взлетала в вершины без отчаяния, Арк смог увидеть человека, сидящего сверху. Он стоял, укрываясь светом луны, несмотря на то, что он не мог подтвердить какие-либо детали этой формы, но особо выделяющиеся красные волосы и белая маска были вполне различимы. «Да ладно! Рыжеволосый!» Тот самый, который появился в видео Игдрасиля. Тогда ранее Тамура имел в виду этого человека с красными волосами? Если так, то он даже тут руку приложил. Значит, этот черный шарик должен быть ключом! Арк был готов прыгнуть вверх, но внезапно остановился. Черт, да тут же предметы лежат! По всей земле были разбросаны кучи предметов от 200 накуджуков. Кроме того, он до сих пор не проверял то, что выпало с Тамуры. Арк просто не мог отказаться от всего, только чтобы погнаться за человеком с красными волосами. Причем, даже если бы он рванул изо всех сил, не было никакого способа догнать его. Рыжеволосый что-то пробормотал, прежде чем орёл схватил его своими когтями и улетел обратно в небо. И вскоре тот исчез во тьме. Даже Додрик не смог догнать их с такой скоростью. Арк и Лориетта просто смотрели на них с открытыми ртами. Сколько уже прошло времени? Внезапно Лориетта подняла голову и обняла Арка. «А, мы победили! Мы одолели Тамуру!» В это же время все мысли Арка по поводу Ржеволосого исчезли. «Лориетта?» Как только Арк спросил ее, та покраснела и вытянула руки. «Извиняюсь, немного переволновалась». «Да нет, все нормально». «А?» «Нет». Арк закрыл свой рот и покачал головой. Между ними образовалось неловкое молчание, после чего Лориетта посмотрела на Арка, прежде чем сказать. «Я закончила свою работу в этом месте, но я не знаю, как вернуться в наш изначальный мир. После того, как я вошла, двери обратно исчезли». Казалось, что Арк ожидал чего-то еще, но ответил со стройным лицом. «Я тоже все еще не нашел способа вернуться. Мои двери тоже оказались в одну сторону. Сожалею, но помочь пока не смогу». «Да нет, я... Могу ли я остаться с тобой, пока мы не найдем дорогу обратно?» «Да?» Арк смотрел на Лориетту широко открытыми глазами. Продолжив свои слова, Лориетта таки сказала то, чего Арк все таки хотел услышать с самого начала. Кроме того, он видел ценность присутствия Лориетты после того, как они вместе сразились с боссом, но мысли по поводу передела предметов ложились на плечи тяжелым бременем для него. Игра игрой, но реальность тоже имела значение. Было просто необходимо прояснить все с самого начала, ведь это станет большой проблемой, если он потеряет половину своих доходов. «Я хотел бы помочь тебе, но сначала предметы...» «Я лишь хочу сопровождать тебя некоторое время, поэтому меня не заботят такие вещи». Лориетта сопровождала Алана с самого начала игры, поэтому не знала боли, например, от голода. Поэтому она на самом деле пока еще не нуждалась в предметах, или, может быть, она думала, что Арк сам подарит ей все необходимые предметы для ее профессии. Если так, то она явно ошибалась. Несмотря на то, что он еще мог как-то уступить всякий мусор, но ценные предметы никогда в жизни. Даже Джастис Манун показал бы большую фигу. Да, она сменила свою профессию из мага в рыцаре. Но до сего момента она также никогда не носила экипировку мага, так что, думаю, дам ей какой-нибудь мусор для воинов. В любом случае, теперь не было никаких проблем для него, чтобы отклонить просьбу Лориетты. Я понял. Тогда все хорошо. Спасибо. Тогда я пока что приведу в порядок свои навыки. Они полностью изменились, поэтому мне нужно некоторое время, чтобы все обустроить и понять. Арк кивнул, и Лориетта отправилась туда, где их ждали Бон и остальные. Арк ощутил что-то странное в ее отношении, но покачал головой. Вероятно, ей стало легко от того, что теперь не придется блуждать в одиночку по преисподней. Но сейчас было не время беспокоиться о внутренних мыслях. «Предметы Тамуры! Награда после стольких страданий! Хорошо, Радун, осмотрись вокруг и глотай все предметы!» Арк отправил Радуна и подошел к Тамуре. Эссенция некроманта, наполненная силой бездны отчаяния. Информация об эссенции монстра была получена только при помощи великолепной интуиции повара продвинутого уровня кулинарии выживальщика. Эта эссенция принадлежит Тамуре, некроманту клана Накуджук, который управлял бездной отчаяния. В этом кристалле сосредоточена его пиковая кульминационная сила, которая содержит таинственные знания. После завершения пилюли бессмертия вы сможете приобрести некоторые из этих знаний. Рейтинг эссенции монстра — А. О, эссенция с рейтингом А! Арк ощутил, что у него перехватило дыхание, и сразу же челюсть куда-то убежала. Это был второй раз, когда он обнаружил эссенцию преисподней, причем в этот раз она была первоклассной. Будучи с рейтингом А, у нее должен быть гораздо более сильный эффект, чем у пилюли бессмертной слизи. Наверняка бонус будет невообразимым. Является ли это следствием использования решительных мер? Или же просто эссенции имеют более высокую вероятность упадения в преисподней? Ну, это не важно. Арк заставил себя успокоиться и проверить следующий предмет. Трость смерти. Уникальный. Тип оружия посох, атака от 35 до 40, прочность 55 из 90, вес 40, ограничение, уровень 200 или более для некромантов. Трость некроманта Тамуры — артефакт, олицетворяющий само зло, сделан путем извлечения костей из большого количества тел. Это оружие пропитано мощной магией смерти. Эффект — ментальная сила плюс 30, интеллект плюс 20, здоровье плюс 200. Все навыки некроманта плюс 10%. Специальный эффект. Только для некромантов возможно использование умения «Сила смерти», которое дает 30% бонус к характеристикам всей призываемой нечисти. Глаза Арка расширились, как только он увидел этот предмет. он был удивительным. Большинство из редких предметов имели дополнительный эффект, но было очень сложно встретить, чтобы этот эффект был пассивным. Он повышал способности призываемых существ на 30%. Плюс был общий пассивный эффект увеличения всех навыков некроманта на 10%. Такой предмет однозначно выживает любой некромант. Поскольку некромантам надо много разных предметов, чтобы вызывать существ, они также были готовы тратить много денег, чтобы их купить, поскольку такие вещи были очень редкими. Любой игрок, который поднял своего персонажа до 200 уровня, наверняка не пожалеет любых денег, чтобы приобрести подобный предмет. Преисподняя являлась неизведанной территорией, где побывало лишь чуть более 10 человек. Большинство монстров и боссов были убиты впервые. Таким образом, вероятность того, что монстры будут выбрасывать только лучшие предметы, весьма высокая. Преисподняя стала настоящим золотым рудником для Арка. Затем послышался голос Деймоса, который подошел к тому месту, где лежала голова Тамуры. Арк был в шоке, когда обернулся. Перед ним начала разворачиваться ужасающая сцена. Деймос разрывал плоть с головы Тамуры, в одно мгновение оголяя весь череп, после чего посмотрел на него с теплым взглядом, даже несмотря на то, что сам был лишь костяным существом. Затем он поместил череп Тамуры к остальной части своего скелета. Спустя миг в глазах того появилось синее пламя, и красные искры начали распространяться по новому скелету. «Что происходит? Да не может быть! Это причина, почему Деймос не позволял наносить удары по голове Тамуры! Он хотел череп Тамуры?» Несмотря на то, что Арк знал о хобби Деймоса собирать кости, но вот взять и заменить свою голову... Это было очень странное зрелище. Но Арк не совсем правильно оценил ситуацию. Намерением Деймоса было не просто изменить свою кость, как раньше. Новый скелет слился с Деймосом, когда тот был охвачен красным свечением, после чего перед Арком появилось новое окно с сообщением. Ю Сон. Арк. Том 9. Конец. Читал. Адреналин.